Голос пророков. Агей. Рассмотрите ваши пути. Когда говорил пророк Агей, вавилонское пленение пришло и ушло. Он является первым после пленения пророком, который служил возвратившемуся остатку из вавилонского пленения. Медоперсидская конфедерация под управлением Кира свергнула Вавилонскую империю. Политикой нового персидского управителя было репатриировать заграничных пленных на их родину. Повеление Кира поощряло возвращение иудеев в Иудею и Иерусалим. Возвращающиеся пленные были под управлением Зарававеля, потомка царя Давида. Он был назначенным правителем. Соучастником Зарававелем в руководстве был первосвященник Иисус, потомок знаменитого Иосидека, священника во дни Давида и Соломона. Иудеи стали богатыми и влиятельными в медоперсидском периоде. Во время этого периода Мардохей, например, достиг высокого положения и великого политического влияния. Они преуспевали в те дни столько же, как и иудеи сегодня в западном мире. Несмотря на это, были также сильные и влиятельные враги, такие как Аман в царском дворе и Санавалат Самарийский, но Бог, который рассеял их, был еще с ними. Это верно даже сегодня, что не дремлет и не спит хранящий Израиля. Псалом 120, 4 стих. В периоде царствования Дария I Персидская империя была действительно организованной и укрепленной. В это время говорил пророк Агей. Во второй год царя Дария было слово Господне через Агея пророка Зарававелю, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. 1 глава, 1 стих. Имя Агей означает «праздничный». Предполагает, что Агей родился в день еврейского праздника. Его имя упоминается в книге Ездры, как пророк, который говорил иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во дни Бога Израилева. Ездры, 5 глава, 1 стих. Он, вероятно, родился в Вавилоне и был, без сомнения, среди пленных, которые вернулись в страну. Агей направляет Божию весть двум руководителям – Зарававелю и Иисусу. 5 раз эти два имени встречаются вместе. Пророк Агей, обращая слова к ним, подчеркивал их ответственность в вопросах, о чем намеревался говорить. Агей говорит очень прямо. Пророчество прерывается неоднократным выражением. Так говорит Господь Саваоф. Пророки Агей и Захария трудились вместе в пророческом служении. Их вести вернувшимся народу несли великую важность для плана Божия. Агей, известный как пророк прощения, он упрекал и хвалил. Он практиковал то, что он проповедовал. Отклик на декларацию пророка был быстрый и удовлетворительный задачи окончания храма. Весть Агея была трудным призывом на путях практической святости. Были блаженные результаты. Немногие слушатели реагировали так благосклонно в истории Израиля. Пророк Агей издает в самом начале призыв к самоиспытанию в свете Божьего Слова для послушания задачи, назначенной Богом. Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господен. Тогда пророк Агей передал слово Господне, говоря, «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении?» «Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши». 1 глава 2 по 5 стих. Призыв «обратите сердце ваше на пути ваши» нравился Агею. Он употреблял его 4 раза в своем кратком пророчестве. 15 лет перед этим вернувшиеся пленные праздновали праздник труб или суккот в развалинах старого храма. Они начали отстраивать. Тогда сопротивление удерживало их постройку, и апатия скоро превозмогла. Как скоро начинается духовное падение? Первым заданием вернувшегося остатка было отстроить дом Господень. С радостью и любовью они положили основание. но обстоятельства и помеха приостановили труд. Впереди этого перерыва потворство своим желаниям начало господствовать. Какое печальное положение для людей, которые начали так искренно. Люди были виновны в откладывании. Не пришло еще время, они извиняли самих себя. Грех пренебрежения все еще изобилует. Теперь, так и тогда, многие не делают, что они должны были делать, потому что они ожидают лучшего или более удобного времени. Пророк Агей подвергал сомнению их приоритет. Какое место действительно занимал Бог? Насколько они ценили Его в сравнении с их собственными стремлениями? Они окончили свои дома, вероятно, с некоторой изящностью, но храм Божий, святилище, был в запущении и пренебрежении. «Обратите сердце ваше на пути ваши», — увещевал Агей. «Судите характер ваших дел по результатам». Пророк указывает: «Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь». Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. 1 глава 6 стих. Их своекорыстность не принесла им пользы. Была только потеря и инфляция. Это не просто говорит пророк, но Бог Израилев. Господь дает строгий совет. «Войдите на гору и носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь». 1 глава 8 стих. Весть ясна. Имеется достаточно доступного запаса, если сами люди будут доступными. Начните труд ревностно. Постройка храма принесет славу ему. Народы заметят, что Бог Израильский был достоин места пребывания для поклонения. Это будет означать восстановление народа. Реакция на слова и рассуждения Господа через пророка Агея была неопределимая. «И послушались Зарававель и Иисус, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Агея пророка. И народ убоялся Господа». 1 глава, 12 стих. Пророк Агей сознавал, что все это не было в действительности его достижением. Сам Господь укреплял рабочих. «Я с вами», — говорит Господь. «И возбудил Господь дух Зарававеля, и дух Иисуса, и дух всего остатка народа». 1 глава с 13 по 14 стих. Вторая весть Агея, 2 глава с 1 по 9 стих, говорит о храме и исполнении Божьего намерения. Во-первых, здесь имеется сравнение этого восстановленного храма с прежним славным храмом Соломона. «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видим мы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» 2 глава, 3 стих. «Не обращайте внимания, что мало золота во восстановленном храме. Люди сделали, что могли. Слава Господня произведет разницу. Дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь». 2 глава, 5 стих. Теперь является сущность пророчества Агея. Храм, который они строят, связан с Божьей будущей и окончательной целью. Труд больше, чем настоящий. Ибо так говорит Господь Саваоф: «Еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, потрясу все народы и наполню дом сей славою, мое серебро и мое золото. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, и на месте сем я дам мир». 2 глава 6 по 9 стих. Важный принцип относительно писания еврейских пророков является их многократное исполнение. Слава храма по причине Божьего присутствия простирается далеко за дни Агея. Она обхватывает мессианские времена. Она включает все народы. Все установленные человеком строи будут потрясены. Все соберутся вокруг этого храма в тот день. Третья весть Агея уверяет народ в Божьем благословении по причине их послушания. «От сего дня я благословлю их». 2 глава, 19 стих. Благословение всегда приходит в результате послушания Слову Божию. Заключительная весть является личное слово Зарававелю. Как законный наследник престола, но только назначенный правитель заграничной властью, его настоящий труд был только лишь приготовлением для будущего. «Я возьму тебя, Зарававель, раб мой, — говорит Господь, — и буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя, — говорит Господь Саваоф». 2 глава, 23 стих. Как славно будущее тех, которые доверяются и повинуются живому Богу! Он пришел в свой храм, и он придет опять. Говоря о Иисусе Христе, Писание провозглашает: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца». Иоанна 1 глава, 14 стих. «Доверитесь ли вы Ему и познаете ли Его славу и Его мир? Аминь».